Секция 27. Сборника рассказов Тэффи «Карусель». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Легенда и жизнь. Часть первая. Легенда. Колдунья Гадеруна была прекрасна. Когда она выходила из своего лесного шалаша, смолкали затихшие птицы, и странно загорались меж ветвей звериные очи. Гадеруна была прекрасна. Однажды ночью шла она по берегу Черного озера, скликала своих лебедей и вдруг увидела сидящего под деревом юношу. Одежды его были богаты и шиты золотом. Драгоценный венчик украшал его голову, но грудь юноши не подымалась дыханием. Бледно было лицо, и в глазах его, широко открытых, отражаясь, играли далекие звезды. И полюбила Гадеруна мертвого, опрыскала его наговорной водой, натерла заклятыми травами и три ночи читала над ним заклинания. На четвертую ночь встал мертвый, поклонился колдунье Гадеруне и сказал: «Прости меня, прекрасная, и благодарю тебя». И взяла его Гадеруна за руку и сказала: «Живи у меня, мертвый царевич, и будь со мной, потому что я полюбила тебя». И пошел за ней царевич, и был всегда с нею, но не подымалась грудь его дыханием. Бледно было лицо, и в глазах его, широко открытых, отражаясь, играли далекие звезды. Никогда не смотрел он на Гадеруну, а когда обращалась она к нему с ласкою, отвечал всегда только: «Прости меня» и «Благодарю тебя». И говорила ему Гадеруна с тоскою и мукою: «Разве не оживила я тебя, мертвый царевич?» «Благодарю тебя», — отвечал царевич. «Так отчего же не смотришь ты на меня?» «Прости меня», — отвечал царевич. «Разве не прекрасна я? Когда пляшу я на лунной заре, волки лесные вьются вокруг меня, приплясывая, и медведи рычат от радости, и цветы ночные раскрывают свои венчики от любви ко мне. Ты один не смотришь на меня». И пошла Гадеруна к лесной кикиморе, рассказала ей все про мертвого царевича и про любовную печаль свою. Подумала кикимора и закрякала: «Умер твой царевич от того, что надышался у Черного озера лебединой тоской. Если хочешь, чтобы он полюбил тебя, возьми золотой кувшинчик и плачь над ним три ночи. В первую ночь оплачь молодость свою, а во вторую — красоту, а в третью ночь оплачь свою жизнь. Собери слезы в золотой кувшинчик и отнеси своему мертвому». Проплакала Гадеруна три ночи, собрала слезы в золотой кувшинчик и пошла к царевичу. Сидел царевич тихо под деревом, не подымалась дыханием грудь его, бледно было лицо, и в глазах его широко открытых, отражаясь, играли далекие звезды. Подала ему Гадеруна золотой кувшинчик. «Вот тебе, мертвый царевич, все, что у меня есть — красота, молодость и жизнь. Возьми все, потому что я люблю тебя». И, отдавши ему кувшинчик, умерла Гадеруна, но, умирая, видела, как грудь его поднялась дыханием, и вспыхнуло лицо, и сверкнули глаза незвездным огнем. И еще услышала Гадеруна, как сказал он: «Я люблю тебя». На жертвенной крови вырастает любовь. Часть вторая. Жизнь. Марья Ивановна была очень недурна собой. Когда она танцевала у Лимониных под Испань с поручиком Чубуковым, все в восторге аплодировали, и даже игроки бросили свои карты и выползли из кабинета хозяина, чтобы полюбоваться на приятное зрелище. Однажды ночью встретила она за ужином у Лягуновых странного молодого человека. Он сидел тихо, одетый во фрак от Тедески. Грудь его не подымалась дыханием, лицо было бледно, и в глазах его, широко открытых, отражаясь, играли экономические лампочки электрической люстры. «Кто это?» «Это Куликов Иван Иванович». Она пригласила его к себе и поила чаем с птифурами, и кормила ужином с омарами, и играла на рояле новый ту-степ, припевая так звонко и радостно, что даже из соседней квартиры присылали просить, нельзя ли потише. Куликов молчал и говорил только: «Пардон». «Мерси». Тогда пошла Марья Ивановна к приятельнице своей, старой кикиморе Антонине Павловне, и рассказала ей все об Иване Ивановиче и о любовной печали своей. «Что делать мне? И пою, и играю, и ужин заказываю, а он сидит как сыч, и кроме «пардон» да «мерси» ничего из него не выжмешь». Подумала кикимора и закрякала: «Знаю я твоего Куликова. Это он в клубе доверительные деньги продал, оттого и сидит как сыч. Все знаю. Он уже к Софье Павловне занимать подъезжал и мне тоже намеки закидывал. Ну да с меня, знаешь, немного вытянешь. А если ты действительно такая дура, что он тебе нравится, так и поправь ему делишки, он живо отмякнет». Позвала Марья Ивановна Куликова. Сидел Куликов на диване, и не подымалось дыханием грудь его, бледно было лицо, и в глазах его, широко раскрытых, отражаясь, играли экономические лампочки электрической люстры. Сидел, как сыч, и сказала ему Марья Ивановна: «Сегодня утром прогнала я своего управляющего, и некому теперь управлять моим домом на Коломенской. Как бы я рада была, если бы вы взяли это на себя. Делать, собственно говоря, ничего не нужно. Всем заведует старший дворник. Вы бы только раз-два в год проехали бы по Коломенской, чтобы посмотреть, стоит ли еще дом на своем месте или уже провалился. А жалованье получали бы 3000». «5? Переспросил Куликов, и лампы в глазах его странно мигнули. 5? Покраснев, ответила Марья Ивановна и замерла. Но, замирая, видела, как грудь его поднялась дыханием, и вспыхнуло лицо его, и сверкнули глаза неэкономическим светом, и еще услышала Марья Ивановна, как сказал он: «И я совсем и забыл сказать вам, Маруся, я люблю тебя». На жертвенной крови вырастает любовь. Конец 27-й секции.